Валентик сделал все, что мог. Николаю давали провозные полеты по кругу и в зону. Привыкни, мол, перестань бояться. Но он бояться не перестал. И от полетов отошел. Переквалифицировался на оперативного дежурного. Лешу он стал сторониться. Это часто бывает. Люди не любят тех, кто о них больно много знает, не любят свидетелей. Да, Алеша его по-прежнему жалел. Леше приходилось видеть хороших людей, которые ничего со своим страхом поделать не могли. Не могли они совладать с собой, ну, что тут поделаешь? Борька-радист смотрел на это иначе. Да что ты выдумал? Болезнь! Никакая не болезнь, просто распустил себя. Нет, с ним летать страшно. И себя угробит, и экипаж с собой прихватит. Но ведь то было в войну, а в мирное время все по-другому. И сейчас он никому вреда не причинит. Женится на Татьяне Сергеевне, будет хорошей, заботливой. Чего лучше? Нет. Такой, если испугается, все вокруг переколотит, и себя загубит, и рядом никого не пожалеет. Если все будет тихо, гладко, обойдется. А если? Ну, хорошо. А тебе-то что за дело? Жалко тебе эту Таню? А вот идет женщина, тащит мужа, а он пьяный. Что ж ты ее не выручаешь? А вот идет трамвай, там полным-полно народу. Сколько там счастливых, сколько несчастных. Эта самая Таня тоже идет мимо. И выйдет она за Николая Зимарева или не выйдет, не твоя печаль. Ты что, влюблен в нее? Нет? Так что же? Леша, почему ты не отвечаешь? Донеслось до него, и он расслышал в Катином голосе близкие слезы. «Я тебя зову, зову, а ты молчишь, как будто тебя нет». «У вас все лучше и лучше получается очерк-портрет», — сказал Савицкий Поливанову. «Живые люди со своим обликом, своим говором. Давайте присоединяйтесь к Марине и Колесову. Они делают разворот «Люди одного района». Возьмите на себя один-два портрета». «Разворот? Немного ли для этой темы? Плоско получится. Тем более, что брать надо только передовиков, героев положительно. Они все похожи друг на друга», — сказал Поливанов. И встретился глазами с Мариной Алексеевной. Она смотрела на него неодобрительно, почти осуждающе. Но если бы это сказал Голубинский или Локтев, куда ни шло. Но вы... Конечно, если писать о взятых сходу рекордах, это будет скучно. Но я вижу эту полосу иначе. Скажите, когда вы пишете о человеке, о его работе, что вы стараетесь понять прежде всего? О чем спрашиваете в первую голову? О том, что было трудно, не задумываясь, ответил Поливанов. Точно. В каждом случае важно понять, что было трудно в этой судьбе, что было трудно и как преодолено. Если нет этого «как», нет человека, а значит, нет и очерка. Он это и сам знал. Но он был рад услышать свою мысль из уст талантливого человека. «Полоса или разворот там видно будет», — сказала Марина Алексеевна. «А пока давайте сообразим, кого брать. Вы Рязанскую область хорошо знаете?» «Ездил». «Кого возьмете? Учителя, агронома, врача?» «Если буду писать, то председателя колхоза». «Отлично. Как вы относитесь к Утешеву? Фигура, в общем, подходящая. Депутат Верховного Совета». «Нет, о нем я писать не буду». «Я не люблю узнавать дом председателя колхоза по шиферной крыше.